«Кто такая, голубчик? Разузнай, хорошо заплачу». «Такая-то, смекаю. Анны Прохорны этой самой троюродная сестра. Вот оно, откуда ветер-то дует». «Нет уж, ну их к дьяволу, документщиц этих. Тогда она 2000 векселишка заплатила, да и то бумажонками какими-то завалящими. Рублей 150 потеряла я на одном промене, а торговля испортила на 10 000». «Мудреная у вас коммерция, Дина. Что же, какое кому дело дано, что кто умеет оправдать? И часто вас надувают в платежах таким образом. Да считайте, что из 10 клиентов 3 не платят. Однако, и все-таки выгодно торговать?» Дина уклончиво улыбнулась. «Живу». «Имеются у вас конкурентки? Много таких промышленниц в Петербурге?» «Да, есть, порядочно много. Эльза Чухонка, Берта Егоровна, мадам Юдивь, Ольга Кривая. И все имеют свою булку с маслом?» «Не жалуются. Я-то, конечно, не читаю им. В первый номер иду, в большие дома вхожи, репутацию имею. Но некоторые, вот мадам Юдивь, например, даже больше меня зарабатывают. Ну, только это потому, что их коммерция нечистая, приторговывают. То есть... Мой товар модный и галантерейный, а они от живого товара не прочь. Свидания устраивают, сводничают. Юдивь-то прямо эту специальность имеет. Конечно, дело выгодно, как невыгодно. Но это кому в охоту и совести, если нет. Я вот не могу. Доходно, а руки не поднимаются. Видно, дурна ли я, хороша ли. А совести, кому она от рождения дана, не изживешь. Вон Ольга Кривая и краденое покупает, с воришками знается, еще выгоднее. Стыдно, не умею, помилуйте. У меня племянницы взрослые, с образованием девушки, очень хорошие, честные, порядочные, даю вам благородное слово». Дина задумалась. «Вообще, хотелось бы кончить все это, пора. 20 лет бьюсь, как пан Марек мычится по пеклу. Шутка сказать, мне 50 лет, я старуха. Мне бы внучат качать, чтобы бабушкой меня звали, а вот она, жизнь-то моя, покой мой». Дина выразительно поднесла руку к замалеванному синяку. «Только и заслужила». «Да, завидовать нечему. А если бы вы знали, сколько других беспокойств?» Дина даже рукой махнула. «Всякий-то норовит отщипнуть у тебя кусок себе. Со всяким-то делись. От всякого-то бойся доноса. Получишь дорогой фартовый товар, думаешь, вот наживу 100 на 100. Куда там, не тут-то было. Как начнут рвать, направо, налево, подлипалы всякие. Благодари Бога, если останется в свою пользу 20%. Остальное так вот все само в руках твоих, зримо и растает». «Не будь у меня племянниц бедных, давно бы бросила, племянницам хочется хорошее приданое дать. Вот нет ли у вас женишка?» – засмеялась она. Я ответил ей в тон: «Как не быть, у вас товар, у нас купец. Охотников взять красивую невесту с деньгами в Петербурге сколько угодно, по много ли сулите? Да уж куда ни шло, по большой красненькой на каждую расшибусь. По 10 000? Ого! А для хорошего человека, если с ручательством, что верный, не обидчик, пить не станет и девку не заведет, можно и прибавить. Дина, да ведь у вас их с руками оторвут. По нынешним временам ваши племянницы клад? Да уж я, что касательно домашнего интереса, люблю так, чтобы все было по-хорошему, да. Награжу всех, выдам, устрою и забастую. Мне, старухе, много не надо. Сохраню себе малый кусок, авось буду сыта. По монастырям поди станете ездить, грехи замаливать». Дина сжала губы. «Не очень-то я, знаете, не охотница. Нет, просто на покой хочу. Ну, буду я у племянниц гостить, от одной к другой ездить. Ничего, они у меня добрые, любят меня, не поскучают». Дина – контрабандистка настоящая. Но огромный спрос на всякого рода запретный товар породил в Петербурге особые промыслы контрабанды мнимой, притворной. Таков уж наш цивилизованный век, что даже контрабанда и та стала жертвой фальсификации». Обедая у иных петербуржцев, вы часто замечаете на столе бутылки со странными ярлыками, не похожими на этикетки обычно ходовых фирм. Содержимое бутылок иногда оказывается никуда не годным месивом, а то вдруг случайно выпадает нектар. В последнем случае вы, конечно, интересуетесь, где вы достаете такую прелесть. Хозяева улыбаются таинственно, это секрет. В настоящее время уже секрет полишинеля, потому что он неоднократно обнаружен, уличен, выведен на свежую воду и даже, кажется, побывал под судом. К вам является неопределенное существо женского пола, полудама, полубаба. Что вам? Существо оглядывается с видом заговорщицы. Дельце к вам, в особенную поговорить хотелось бы. Лиза, выйдите, ну-с. Наслышаны мы, что у вас бывает много гостей. Случается, так что же? Стало быть, вина у вас много идет. В магазинах берете? Дорого оно в магазинах-то, да и нехорошее. Чистого вина нонче днем с огнем не найдешь в магазинах. Либо надо платить бешеные деньги. Совершенно верно, дальше. Хочу вам предложить. Не пожелаете ли, чтобы я вам поставляла вина? Самых высших сортов, за чистоту и качество ручаюсь. Если не понравится, хоть и денег не платите. А как дороги, порублю бутылку огулом.